Буду молчать. Я уже говорил. Ты ничего не замечаешь? Эл сделала вид, что прислушивается, осмотрелась. Ничего, ответила она. Я веду с тобой беседу на старом языке. Ты отвечаешь мне, словно мы общаемся традиционной речью. Ты не замечаешь разницы. Ты понимаешь языки? Да, точнее, я понимаю суть сказанного. Для этого мне не нужно произносить звуки. Тебе доступны наши чувства и мысли, заключил Ариас. Если я хочу понять или есть важность это понять, я понимаю. Я сойду с ума, если буду прислушиваться к каждому. Ты говоришь о важном, чтобы воины не поняли твоего рассказа. Ты перешел на другой язык. Но если мы заговорим о сегодняшней погоде, я буду болтать, как все. Мы кажемся себе грубыми и неповоротливыми. Совсем нет. Вы довольно милые, Элла улыбнулась. Мне нравится находиться среди вас. И если я устаю, просто ухожу, чтобы отдохнуть. Я много путешествую, я уже к этому привыкла. Я хотела сказать к смертным, но остановилась на полуслове. Спасибо, поблагодарила Арис. Скажи, когда я стану тебя утомлять. Ты меня не утомляешь. Вот капитан нервничает. Я могу поменяться местами с Элифаримом. Он желает беседовать с тобой не менее, чем я. Он не женат и питает к девушке интерес. Тогда ступай в середину цепочки. Пощади чувства Мэйхела. Он считает, что ты мне нравишься. Тебе так важны его чувства? Я спасла ему жизнь, теперь я отвечаю за его будущее. Арис обогнал троих воинов и присоединился к брату. Элифарим обернулся. Эл подала знак, чтобы порядок оставался таким. Молчаливое шествие ничем не нарушалось. Эл ожидала, когда Мейхил снова станет рыскать. Он шел впереди и не пытался оторваться или уйти в сторону. Он был занят размышлениями. Эл оглядывалась время от времени. Но на большом пространстве, изрезанном холмами, они были одни. Постороннего присутствия не наблюдалось и не чувствовалось. Воины редко оборачивались, чтобы проверить, успевает ли она, а потом, убедившись, что она идет вровень со всеми, перестали ее проверять. Первым не утерпел командир. Он остановился, дождался, когда Эл поравняется с ним, и зашагал рядом. Она спросила первой, чтобы тема разговора оказалась значимой. Куда ушли те, что напали на меня? За подкреплением. Они вернутся. Мы можем укрыться от них в предгорьях, но мы идем к двери. Они могут опередить нас. Зачем мы им позволяем это? Арис. Это его настойчивое желание. Он что-то хочет этим сказать, ответила она. Он любит загадывать загадки. Я еще был маленьким, когда он примкнул к иной вере. Он скрывал это и разговаривал со мной таинственными фразами. Я их не распознаю до сих пор. Мы же теряем время. Арис не знает, что такое опасность. Он жил эфемерной жизнью, но он не воин, сказал командир. Нет, он больше, чем воин. Эльфарим усмехнулся, но возражать ей не стал. Как бы трудно ни пришлось, мы все равно тебя защитим, заверил он. Мелион сказал, чтобы мы не давали тебе биться. Что ты способна кем-то оборачиваться, но лучше тебя не вынуждать к этому. Тут я, пожалуй, соглашусь с Арисом. Ты действуешь вдохновляюще. Он скосился, его глаза искрились любопытством. Как же именно? Поинтересовалась Эл. Он неслышно засмеялся. Я хотел бы научиться искусству боя, которое видел недавно. Я не даю уроков. Доберемся до обители, там будет кому передать свои уроки. Рукопашной схваткой там не обойдется. У них оружие, которого вы не знаете. Оно убивает на расстоянии. Во время одного из привалов я объясню, чему вам придется быстро научиться. Разговор перетек в серьезное русло. Шаловливый взгляд командира уступил место внимательному напряжению. «Оружие, которое убивает на расстоянии», — повторил он. «Мы их обманем. Нас ждут в предгорьях к северо-западу отсюда, а мы выберем лесистые заросли на севере. И потеряемся там, за каменными кольцами лес. Мы не привыкли к лесам. Мы жители равнин. У нас есть Арис, Мейхил и я», — сказала она уверенно. «Ты наделяешь капитана несколько большей значимостью, чем он заслуживает», — усомнился Элифарим. «Он горожанин». «Я его узнала немного лучше, чем ты», — возразила Эл. «Он боролся со смертью и пустился в путь, едва встал на ноги. Он освоил воду за сутки. Он хороший друг». «Звучит как лучшая рекомендация», — согласился Элифарим. «Могу я знать, почему ты выбрала скрываться, почему повернула? Разве мы не спешим?» «Мы спешим навстречу, на которую нельзя опоздать. Исчезновение реликвии поставило нас в положение беглецов. Я предпочитаю действовать сама, оставляя гению удачи его работу. Королева повернула на север, и я считаю, что это подарок судьбы. Гений удачи. Командиру понравилось выражение. Удачи и к нам благосклонно. Мы столкнулись с капитаном вовремя. В одиночку он не выжил бы здесь. В первые мгновения мне почудилось, что он безумен или не понимает, что с ним. Увидеть надменного придворного хлыща в рваных одеждах простолюдина с восторженным взглядом одного, и все это в 10 днях пути от столицы. Арис почуял его, утверждая, что поблизости некий обладатель силы. Мой брат обожает наделять силой все, с чем он встречается. Но я не поверил глазам, когда увидел капитана. Во дворце я не желал пересекать с ним пути. Он никогда мне не нравился из-за склонности фанатично служить ей. Я решил, что владыка наказал его заблуждением. Я сожалел, когда узнал об убийстве его отряда. Но теперь он служит тебе, что так же забавно выглядит, если вспомнить, что он арестовал тебя по приказу королевы. Ему безразлично, кому служить? Я не понимаю его поведения. Он недоволен, что делит твое общество с нами и ставит себя этим в глупое положение. Я не решился сказать ему об этом. Не придавайте этому значения. Он привыкнет к новой роли. А что до служения, то он как раз понимает его в идеальном виде. Он служит по велению своего сердца. Он не представляет иного служения, а это наивысшая ступень. Ему мешают старые устои. Когда они трансформируются, он безошибочно найдет свой путь. Но кому и чему он будет служить? Ты выполнишь свою работу, уйдешь? Или ты в итоге позовешь его с собой? Зачем тебе ответы на эти вопросы? Я посмотрела внимательно. Тебе нужно иначе взглянуть на свою службу. Что вы все тут в итоге делаете? Мы пообещали тебя разыскать. Нашли, и что? Мы будем тебя охранять. Меня? А мне нужна охрана? Один мой давний знакомый со зла заметил, что это от меня нужно охранять окружающих. С печалью заявляю, что он был прав. Нас послал Миллион, а он не отдает бессмысленных приказов. Выходит, я и мои воины не понимаем, зачем пришли за тобой? Понимаете, по-своему. Так объясни, я все-таки командир. Ты можешь вспомнить хоть один случай, когда нападали на короля? Нет. А он прожил долгую жизнь. И зачем ему охрана? И мне она не нужна. Искать меня бесполезно. Если я сама не желаю найтись, а я нашлась, что же вы действительно охраняете? Ты знаешь нашу тайну? Да, самое время поделиться тайной с капитаном. Он один из нас. Это примирит его с вашим присутствием. Мы остановимся на отдых, и я скажу ему. Нет, сейчас скажи. Эльфарим с неохотой догонял капитана. Мейхил бросил на него угрюмый взгляд, обернулся, Арис шел в середине цепочки. Эл шагала последний, рассматривая окрестности. «Ты знаешь что-нибудь о реликвии?» — спросил командир. «Я знаю, но не видел ее», — сказал Мейхил. «Веришь, что она существует?» «Если ты по делу, говори прямо», — попросил Мейхил. Он был не в настроении разгадывать загадки. «Капитан, это веление судьбы, что мы повстречали тебя», — начал Элифарим, чтобы, по крайней мере, выглядеть вежливым и придать беседе значимость. «Без вас было спокойней», — огрызнулся Мейхил. Он с трудом сдерживался. Оказывается, сила, что проснулась в нем, дарила не одни только ощущения парения, восторга, радости, любви. Она обладала способностью разжигать страсти. Он испытывал чувства противоположного рода. Он боролся с собой, внутри кипела обида. Почему Эл отдалилась от него, едва возникли посторонние, словно он Ис? Мейхилу было тяжело выносить вмешательство Элифарима в его переживания. Он был не готов к беседам с посторонними. Он задумал оставить место в голове цепочки, чтобы идти рядом с ней. Появление командира остановило его. Он ничего не нашел, никаких следов. О поисках речи идти не могло. Когда он в таком нервном состоянии, ослепленным наплывом эмоций, он потерял способность видеть знаки и ощущать тончайшие связи вещей и живых существ. Мейхил испытывал страдания, причиной был всплеск ревности. «Ты сердишься от того, что мой брат оказал ей особое внимание? Арис во многом видит особенные знаки, а Эл для него – это особенное явление. Я знаю, что люди его веры поклоняются женщинам. Можно подумать, что он увидел в ней божество». «Так и есть», – кивнул Элифарим. «И я, и мои воины. Они косятся на нее, но не теми взглядами, какими награждают миловидных девушек. Она особенная. Так думали. И наши соперники, кстати, тоже. Пока вы выходили из воды, у нас случилась целая дискуссия с людьми Запада. И вы их просто отпустили. Они бы не ушли, если бы видели в ней простого встречного, которого не имеют права обыскивать. Я сообщил, что она может стать новой королевой. Это охладило их желание пленить ее. Их вождю не видать трона, если они нанесут ей оскорбление. Они оставили за собой право сомневаться. Что ж, мы сошлись на том, что вести себя агрессивно по отношению к будущей королеве, вообще к женщине, является оскорбительным для воина нашего ранга. Они лишь хотели ее обыскать. Жертв никто не желал. Однако ее сопротивление, подкрепленное хорошей боевой выучкой, их остановило. Они обрадовались, что их королевой может оказаться воин, а не колдунья. «Слишком просто», — заметил Михил. «Да», — согласился Элифарим. «Они ушли за подмогой, но мы их перехитрим. Вол, есть соображение, она поделилась ими со мной. Во время отдыха мы это обсудим. Мне важно, чтобы ты в этом участвовал, ты умеешь искать знаки. Я не предлагаю становиться одним из нас, это звучало бы дерзко. Мы находились по разные стороны дворцовой жизни и видели разные». «Я не желаю вспоминать дворцовую жизнь. У нас больше нет той службы, которую мы для себя приняли. Нет ни короля, ни королевы», — заключил Мейхил строго. Он сам пустил разговор в нужное Элифариму русло. «Эл послала меня поговорить с тобой как раз об этом. Я не соглашусь с тем, что моя служба закончилась. Но, конечно, есть же старый Мелион, а для меня есть она. А теперь я, как твой брат, ей служу», — заявил Мейхил и усмехнулся. «А ты будешь служить Мелиону?» «Нет, король умер. Теперь можно открыть, для чего была создана охрана. Короля любили. Никому не пришло бы в голову покушаться на него. Мелион создал наш отряд, чтобы мы создали ореол безопасности для видимости». «Видимости? Ради видимости он изнурял вас тренировками и проверял на верность, выгоняя тех, ком сомневался по любому поводу? Зачем проявлять подобное рвение?» «А как ты думаешь?» «Мелион думал, что короля могут убить». «Мелион созвал нас не для того, чтобы защищать короля. Могу поклясться его смертью». «Ты решил сообщить мне причины, чтобы я понял вашу необходимость?» Мейхил покосился на Элифарима. «Эл попросила меня об этом. Она считает, что в предстоящем деле важен любой союзник. Мы объединимся ради дела, которое решит судьбу наших народов и окрестных земель. Есть нечто, что ценнее жизни короля». «Что же?» — спросил Мейхил. — Равновесие в мире. Дальние от нашего времена эпохи сам владыка разделил полномочия между тремя землями. Они получили знания об устройстве мира, каждая свою часть. Мы приняли знания о дверях и способе их открыть. Знание потеряно. Осталось единственное напоминание о былом величии — реликвия, за которой теперь гоняются все, кто претендует на власть в мире. — Она у королевы, — ответил Мейхил.